После Турин отыскал Гвиндера и сказал ему: «Гвиндер, милый друг, опять одолевает тебя печаль. Гони же ее прочь, ибо исцелишься ты под кровом родни своей и в ясном свете Финдуилас». Гвиндер посмотрел на Турина долгим взором, но не сказал ни слова, и омрачилось его лицо. «Что смотришь ты на меня так?» — недоумевал Турин. «В последнее время часто ловлю я на себе странный взгляд твой. Чем огорчил я тебя? Я противостою твоим советам, однако должно мужу говорить на чистоту то, что думает он, и не скрывать правды, ради кого бы то ни было. Хотелось бы мне, чтобы мыслили мы согласно, ибо я твой должник и не забуду того». «Не забудешь?» — откликнулся Гвиндер. «Однако ж деяния твои, советы до неузнаваемости изменили дом мой и родню мою. Тень твоя пала на них. С какой бы стати мне радоваться? Не я ли всего из-за тебя лишился?» Этих слов Турин не понял и предположил лишь, что Гвиндер завидует его месту в сердце короля и на королевских советах. Но Гвиндера, когда Турин ушел, одолели в одиночестве мрачные мысли, и проклял он Моргота, что неумолимо преследует врагов своих, умножая их горести, куда бы те ни бежали. «Теперь, наконец, и впрямь верю я ангбанским слухам, будто Моргот проклял Хурина и весь род его». И пошел он к Финдуилас и сказал ей так: «Печаль и сомнения одолевают тебя. Слишком редко ныне видимся мы, и начинаю я думать, что ты меня избегаешь. А поскольку ты не говоришь мне почему, придется мне самому догадаться. Дочь дома Финарфина, пусть не будет между нами обиды, ибо хотя Моргот разбил мою жизнь, по-прежнему люблю я тебя. Иди туда, куда влечет тебя любовь. Ныне не гожусь я тебе в мужья, и недоблесть моя, ни совет, ни в чести более». Финдуилас же расплакалась. «Не плачь, пока нет к тому повода», — промолвил Гвиндер. «Но остерегись, как бы и впрямь не случилось причины для слез. Не должно тому быть, чтобы старшие дети Илуватара сочетались браком с младшими, и неразумно это, ибо краткий отмерен им срок. Очень скоро уходят они. Нашему же вдовству длится до тех пор, пока стоит мир. Да и судьба того не допустит. Только однажды или дважды случается такое, по воле рока и во имя некой высшей цели, постичь которую нам не дано. Этот человек не Берен, будь он даже столь же прекрасен и храбр. Воистину тяготеет над ним рок, но злой. Не подпади под его власть, иначе любовь твоя навлечет на тебя горе и гибель. Выслушай меня. Воистину он Агарваен, сын Умарта, ибо настоящее его имя Турин, сын Хурина, того самого, кого Моргот держит узником в Ангбанде и на чей род наложил проклятие. Не сомневайся в могуществе Моргота Бауглира. Разве я незримое тому подтверждение? Тогда поднялась Финдуилас, воистину величественная, как королева. «Затмился твой взор, Гвиндор», — промолвила она. «Не видишь ты, либо не понимаешь, что между нами происходит. Должна ли я ныне подвергнуться двойному унижению, открыв тебе правду? Ибо я люблю тебя, Гвиндор. И стыдно мне, что не люблю я тебя сильнее, однако владеет мною любовь более великая, с которой не в силах я совладать. Не искала я этой любви и долго старалась не замечать ее. Но если сострадаю я твоим горестям, пожалей и ты меня. Турин не любит меня и никогда не полюбит». «Ты говоришь так, чтобы снять вину с того, кого любишь», — возразил Гвиндор. «Отчего же он ищет с тобою встреч и подолгу сидит с тобою и уходит немало обрадованный?» «Потому что и он тоже нуждается в утешении, ибо разлучен с родней своей», — отвечала Финдуилас. «У вас у обоих свои нужды». «Но как же, Финдуилас? Мало того, что вынужден я признаться в безответной любви, так ты теперь упрекаешь меня в том, что слова мои ложь?» «Нет, женщина в таком деле редко обманывается», — отвечал Гвиндор. «И немногие станут отрицать, что любимы, будь это правдой. Если из нас троих кто и вероломен, то это я. Да только не по своей воле. Но что же, собственная твоя судьба? Что слухи об Ангбанде? Что смерть и разрушение? В повести мира Аданедалю отведено место не из последних. И однажды, в далеком будущем, он померяется силой с самим Морготом». «Он исполнен гордыни», — промолвил Гвиндор. «Но и милосердие ему не чуждо», — отозвалась Финдуилас. «Сердце его еще не пробудилось, однако неизменно открыто для жалости, и отвергать ее Турин вовеки не станет. Может статься, что жалость — единственный ключ к его сердцу. Меня же он не жалеет. Он благоговеет предо мною, словно я мать ему, и притом королева». Возможно, Финдуилас и не ошибалась, провидя истину зорким взглядом Эльдор. Турин же, не ведая, что произошло между Гвиндором и Финдуилас, был с ней все ласковее и мягче, по мере того, как становилась она все печальнее. Но однажды сказала ему Финдуилас: «Тхурин Аданедаль, зачем скрыл ты от меня свое имя? Кабы знал я, кто ты, чтила бы я тебя не меньше, но лучше понимала бы твое горе». «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Кто же я таков, по-твоему?» «Турин, сын Хурина Талиона, вождя людей Севера». Когда же Турин узнал от Финдуилас о том, что произошло, он пришел в ярость и сказал Гвиндору так: «Дорог ты мне, ибо спас мне жизнь и уберег от зла. Однако теперь худо поступил ты со мною, друг, выдав мое настоящее имя и призвав на меня судьбу мою, от которой чусь я укрыться». И ответил Гвиндор: «Судьба заключена не в твоем имени, но в тебе самом». Во время этой передышки, когда вновь возродилась надежда и деяниями Мармегиля, мощь Моргота обуздана была к западу от Сириона, и в лесах воцарился мир, Марвен, наконец, бежала из Дарламина вместе с дочерью Неэнор и отважилась на долгий путь к чертогам Тингала. Там ожидало ее новое горе. Ибо не нашла она Турина, ничего не слышали о нем в Дариате с тех пор, как драконий шлем исчез из земель к западу от Сириона. Но Марвен и Ниенор зажили в Дариате гостями Тингала и Мелиан в чести и холе.